Глава 7. Плагиат или вдохновение? Одна подписчица посоветовала мне телеграм-канал, сказав, в нем, как и вы, пишут про цифровой этикет. Я захожу в канал. Действительно, пишут про цифровой этикет. И посты такие знакомые. Прям до боли знакомые, я бы сказала. Всякие сомнения пропали, когда я увидела публикацию, в которой не просто слово в слово использовался мой контент, но даже имя мое не было удалено. Это был пост про то, нужно ли ставить запятую после слов «с уважением». И в качестве примера использовалась фраза «с уважением, Ольга Лукинова». Это был пост из моего канала, который беззастенчиво скопировали и даже поленились исправить имя на какое-нибудь нейтральное «Маша Иванова». Я была в ярости. Почему воруют контент? Причин много. Иногда это просто недобросовестность контент-мейкеров. Например, в моем случае копировал канал, который был частью большой сетки, целой группы каналов на разные темы. Эти каналы рекламировали друг друга, быстро наращивали аудиторию и продавали рекламу. При этом ни в одном из этих каналов не было оригинального контента. Весь контент копировался из других похожих каналов. Переживали ли они за свою репутацию? Совсем нет. Эти каналы создавались просто для того, чтобы в больших объемах продавать рекламу. Деньги тратились на покупку подписчиков, а на создание контента решили не тратиться, ведь его можно просто воровать у других. Медиаконсультант и техноблогер Мария Снегова ведет телеграм-канал о социальных сетях «Дежурный СММщик». Она делает огромную работу, ежедневно читает рассылки, на некоторые из них у нее платная подписка, мониторит международные источники, запрашивает информацию у пресс-служб соцсетей, анализирует огромный массив данных и ежедневно выдает по 8 постов с новостями из мира диджитал. Очень быстро админы других каналов про маркетинг и пиар начали использовать этот канал как источник новостей. Просто заимствовали информационные поводы, как обычно заимствуют журналисты у новостных агентств. Только новостные агентства и существуют для того, чтобы поставлять информационные поводы, и журналисты ссылаются на информагентства. А тут недобросовестные админы телеграм-каналов просто заимствовали контент, даже не меняя слова местами. В ответ на претензии говорили: «А что такого?» В моей практике была ситуация, когда ко мне пришел один уважаемый эксперт с предложением взаимно порекламировать друг друга в наших каналах, потому что темы очень близки. Он тоже писал про цифровые коммуникации. Я захожу в канал и снова вижу свои публикации, которые лишь слегка отредактированы для того, чтобы избежать абсолютного сходства. Говорю об этом эксперту, и выясняется, что он поручил копирайтеру готовить контент для канала, а нерадивый копирайтер просто делал рерайт моих и не только моих постов. Как выяснилось, эксперт этого всего не знал. Так копирайтеры иногда подставляют своих работодателей. Почему нам не нравится, когда воруют наш контент? Мне приходилось слышать, как админам, которые жалуются на воровство контента, говорят: «А что такого? Это же интернет, если информация опубликована, то она уже принадлежит всем». Но автору контента согласиться с этим тяжело, особенно если за этим контентом стоит большой труд. Многие админы чувствуют себя обокраденными, особенно если создатель контента никак не монетизирует свой блог, а воришки за счет этого контента продают рекламу или продвигают собственные услуги. Как сделать так, чтобы контент не воровали? В Телеграме некоторые администраторы используют защитную функцию. В мессенджере можно поставить настройки так, чтобы никто не имел возможности скопировать или переслать текст контента. Помогает ли это? Нет, потому что никакой проблемы нет в том, чтобы перепечатать этот текст или отсканировать при помощи телефона. Поэтому такой способ мало защищает от плагиата, но при этом лишает канал возможности ограниченного роста за счет репостов в другие каналы. Для визуального контента некоторые используют вводные знаки. Поверх фотографии или изображения ставится логотип или полупрозрачная надпись, которая указывает на автора контента. Помогает ли это? К сожалению, вместе с программами, которые ставят водяные знаки, создаются и программы, которые их удаляют. Поэтому такой способ тоже нельзя назвать надежным. Но, по крайней мере, он сообщит недоброжелателям, что вы заботитесь о защите своего контента. Рассказывать своим подписчикам о том, что у вас воруют контент, тоже бесполезно. Ваши подписчики наверняка никогда не слышали об этом канале, а вы только сделаете ему рекламу и повысите индекс цитирования. Можно еще пожаловаться администрации, но этот способ работает далеко не всегда. Знакомые администраторы телеграм-каналов жаловались в службу поддержки мессенджера на воровство контента. И ни разу это не имело эффекта. Телеграм не реагирует. В ВК можно пожаловаться на воровство контента через форму DMCA. Но для этого придется доказать не только факт плагиата, но и то, что вы являетесь правообладателем спорного контента. Что же помогает? Прежде всего, надо разобраться с мотивацией автора и воздействовать на нее. Если вы понимаете, что канал ворует контент, публикует его и продает рекламу, то для него главное — это выглядеть привлекательно в глазах рекламодателей. Рекламодатели находят подходящие каналы для размещения, как правило, через биржи каналов. А значит, можно попробовать сообщить этим биржам о том, что некто ворует ваш контент. Тогда есть шанс, что плагиатор получит на этом сервисе черную метку, и рекламодатели перестанут покупать рекламу у этого канала. Это может испугать воришку. Правда, учитывайте, что биржа попросит вас предоставить доказательства, что автор ворованных постов именно вы. Перед тем, как действовать, вы можете рассказать о своем плане администратору-плагиатору. Возможно, это остановит его от копирования. Если мотивация автора канала — это профессиональная репутация, то стоит связаться с автором и выяснить детали. Если автор не подозревает, что его копирайтеры заимствуют контент, то после вашего обращения, скорее всего, воровство прекратится. Если автор знал и осознанно копировал ваши публикации, то здесь можно воздействовать на то, что для него важно — на репутацию. Кристина Ропельт, администратор телеграм-канала о межкультурной коммуникации Miss Communication, поделилась историей. «Выяснилось, что доцент российского вуза, взрослая женщина, копирует мои посты из моего канала, в котором было тогда 2200 подписчиков, в свой канал, 200 плюс подписчиков. Не репостит, не ссылается на меня, а просто копирует тело поста, сопровождая словами: «Я тут подумала, что…» Также она слово в слово скопировала мою самопрезентацию и элементы профессиональной айдентики. Так как мы занимаемся одной сферой, это было несложно. Стало понятно, что ее канал не растится как рекламный и вряд ли доцент привлекает клиентов. Мы также выяснили, что она на регулярной основе копирует посты из каналов моих знакомых и друзей, игнорируя их запросы восстановить справедливость и перестать красть контент. Поэтому мы попытались найти то, что могло бы стать реальным мотиватором к восстановлению авторского права. Я написала в личное сообщение автору примерно следующее. «Мы увидели, что вы использовали наш контент без цитирования, выдавая за свой. Вот примеры только последних 27 постов, что вы скопировали. Вот ссылки, скриншоты мы сохранили. Вы нарушили авторское право. Мы требуем упоминания автора во всех постах. В противном случае мы оставляем за собой право обратиться к юристу и адвокату, написать вашему проректору, журналистам и широкой общественности. Кстати, мы дважды подавали в суд на недобросовестных игроков рынка и оба раза выигрывали». После этого в меня полетел шквал извинений, а также заламывание рук из серии «Господи, со мной такое впервые, я уже так наказан, это для меня трагедия». И самое главное, ради бога, не выносите на общественность, умоляю, чем мне возместить моральный ущерб. Я очень рада, что справедливость восстановлена. Никаких компенсаций мы с нее не просили, но убедились, что на все наши тексты в ее канале проставлены ссылки на мой канал. Получилось это, кстати, не с первого раза. Но в итоге мы заметили, что чужой контент она начала маркировать. И больше ни у меня, ни у друзей контент не крадет. Конец цитаты. Этот пример показывает, как понимание мотивов может помочь с урегулированием конфликта. Но в некоторых случаях просто приходится мириться с тем, что контент воровали, воруют и будут воровать. История с воровством из моего канала научила меня, что если контент обезличен, то его легче воровать. Я стала подписывать посты собственным именем, рассказывать о своих профессиональных достижениях и делиться личным мнением. Буквы из постов можно украсть, но прежде чем контент будет сворован, он хотя бы поработает на профессиональную репутацию его автора. Что делать, если вы любите вдохновляться чужим контентом? Не думаю, что вы это делаете со злым умыслом, скорее для вдохновения. В таком случае очень важно понимать, что будет нарушением авторских прав, а что нет. Например, если вам понравился какой-то контент, и вы делаете репост к себе на страницу именно через функцию репоста, то вы не нарушаете авторских прав. И дополнительно указывать автора этого контента не обязательно, потому что сама социальная сеть заботится о том, чтобы при репосте сохранялись все данные, которые необходимы для идентификации автора. Если вы вдохновились чьим-то постом и хотите поддержать тезисы, дополнив их немного, то прямо в тексте поста укажите того, кто вас вдохновил. Во-первых, это хороший тон. А во-вторых, блогер, на которого вы ссылаетесь, будет вам благодарен и, возможно, в следующих публикациях даст ссылку на вас. Если вы нанимаете копирайтера, то убедитесь, что можете ему доверять, и он не выдает чужие публикации за авторские тексты. Можете проверить его тексты в программе «Антиплагиат» или через поисковик. Если вы берете иллюстрацию для поста из поисковика, то не факт, что ее можно свободно использовать. То, что фото проиндексировал Яндекс или Google, не означает, что фотографии теперь в открытом доступе. Более того, указывать источником Яндекс или Google бесполезно. У снимка есть автор. Перед тем, как публиковать чужой фото, нужно получить письменное согласие автора на использование объекта его интеллектуального труда. Поскольку найти автора и связаться с ним не всегда бывает просто, лучше использовать фотографии со стоком. Специальных фотобанков, где можно найти фотографии, по поводу которых все юридические вопросы уже улажены. Или генерировать изображения при помощи нейросетей. И если вы получили претензию от правообладателя контента, то незамедлительно урегулируйте вопрос. Или удалите публикацию, или разместите ссылку на первоисточник. Иначе репутационные последствия могут быть очень неприятными.